Глава пятая. Настенька поселилась на Коковинском прииске. Ираида Филатьевна была неузнаваема, точно она пережила вторую молодость. С утра до поздней ночи она хлопотала без устали. Этот труд доставлял ей великое наслаждение, потому что все делалось для нее, для Настеньки. Толстушка переродилась разом, и, стряхнув с себя гнет тяжелых воспоминаний, зажила новой молодой жизнью, счастливой своим самоотречением. Вечная жажда любви, томившая ее, теперь как в фокусе сосредоточилась на Настеньке. Каждый новый день приносил новое счастье. Открывать новое совершенство в этой загадочной девушке. Даже роль кающейся Магдалины придавала Настеньке тысячу новых неуловимых прелестей. Ираида Филатьевна совсем забывала о себе. Часто она просыпалась по ночам, точно в комнате спал грудной ребенок, и по целым часам просиживала у постели Настеньки, не смея дохнуть. Она ловила каждый вздох своего башка и часто украдкой целовала рассыпавшуюся русую девичью косу или полную детской полнотой с пояском посредине шею. Иногда от прилива тайного счастья у толстушки навертывались на глазах слезы, и она не сдерживала их, всем существом отдавая сладкому чувству материнской любви. Сама Настенька едва ли понимала и сотую часть того, что творилось вокруг нее. Она, как котенок, напившийся теплого молока, сладко потягивалась и позевывала, не обращая особенного внимания на куриные хлопоты толстушки и не утомляя себя заботами о будущем. Есть такие люди, которые способны вполне растворяться в настоящем, выражаясь языком Шопенгауэра, и мысль о будущем не оставляет на их лицах ни малейшей тени. Глядя на эту беззаботную, немного ленивую и неизменно веселую Настеньку, толстушка часто завидовала непоколебимому равновесию ее душевных сил. «Ах, это вы!» Удивилась однажды Настенька, когда, проснувшись ночью, увидала у своей кровати Ираиду. «Как вы меня испугали!» «Мне показалось, что ты неправильно дышишь», — лгала толстушка. «Не болит ли у тебя что-нибудь, моя крошка?» «Нет, я здорова». «Может быть, тебе жестко спать?» «Нет, напротив». «Ведь ты мне скажешь, когда у тебя что-нибудь заболит?» «У меня никогда ничего не болит». Этот наивный детский ответ рассмешил Ираиду Филатину до слез. Точно на нее пахнуло из далекого прошлого собственной молодостью, не знавшей, куда деваться, своими просившими выхода силами. Присутствие Настеньки сделало контору неузнаваемой. На окнах появились белые занавеси, на полу бухарский пушистый ковер, в простенке между окнами новенький ореховый туалет со множеством ящиков и шкатулочек. Подоконники были заставлены душистыми левкоями и резедой, а на ночном столике у кровати Настеньки чья-то невидимая рука каждое утро выставляла свежий букет из полевых цветов и душистой травы. Сама Ираида Филатьевна больше не наряжала свою мужскую канаусовую рубаху, а щеголяла в широких домашних платьях из какой-то пестрой летней материи. Настеньке было предложено на выбор несколько платьев, и она остановилась на самом скромном из них, сшитом из тонкой батистовки с бледным синим рисунком. Когда Настенька надела в первый раз это платье, зачесала гладко волосы, выбрала самый простой гладкий воротничок и подошла здороваться к Ираиде Филатьевне, та даже немного отступила и, покачивая головой, с невольной гордостью проговорила: «О, да у тебя есть вкус, моя крошка! Да! Настоящая Маргарита!» Нет, Маргарита все-таки была немка, вялая немка. «А ты походишь на кошечку, да? Знаешь, Настенька, какие у тебя глаза странные, никак не разберешь, какого они цвета. То вдруг сделаются совсем темные, то кажутся серыми, то зелеными. Как у кошки?» — засмеялась Настенька. Первые дни своего пребывания на Коковинском прииске Настенька совсем не показывалась из своей комнаты на крыльцо, составлявшие теперь нейтральную почву, на которой сходились все за чаем, обедали и ужинали. «Ей необходимо отдохнуть и успокоиться от своего прошлого», — думала толстушка. «Конечно, наши мужчины немного с ней наговорят, но примутся таращить глаза, оглядывать всю». Мсье Пажон несколько раз спрашивал Ираиду Филатьевну, когда она, наконец, покажет им свою кающуюся Магдалину. И при этом так гнило улыбался, что толстушка чуть-чуть не выцарапала ему глаз. Герр Шотт тоже вздыхал что-то особенно смиренно и с умилением заглядывал в глаза Ираиде Филатьевне, точно старый закормленный кот. Один мистер Арчер оставался джентльменом по-прежнему и по-прежнему был серьезен и молчалив. Ираида Филатьевна сильно боялась за первое появление Настеньки в этой сборной мужской компании, но дело обошлось самым счастливым образом. Настенька появилась на крыльце скромным достоинством настоящей благовоспитанной девицы, так что мужчинам оставалось только относиться к ней с полным уважением, что и было исполнено. «А она ничего», — заметил после Пажон. «Как это прикажете понимать?» — резко спросила Раида Филатьевна, которая теперь начала относиться к своему сожителю очень сурово. «Я ничего, кажется, не сказала обидного». «Тем хуже для вас, потому что у вас это обидное вертелось на языке. Поймите же, что Настенька такой же человек, как все другие люди. И оставьте свои пошлые мысли». «Ну, я не виноват, что природа устроила мужчину и женщину несколько иначе. Опять глупо. Природа ничего не устраивала для ваших пошлостей, которые придумали уж сами люди». Настенька стала появляться на крыльце как свой человек и держала себя с независимой простотой, так что Ираида Филатьевна торжествовала и за нее, и за себя. Победа была одержана полная, хотя Ираида Филатьевна и следила самым ревнивым взглядом за каждым движением этих проклятых мужчин. Старик Шипицын ради Настеньки тоже был устроен на прииске, в какой-то маленькой должности, при золотопромывательной машине, и все время не пил, уверяя Ираиду Филатьевну, что он теперь не только не может пить, но даже вполне презирает эту самую водку. По вечерам Шипицын иногда заглядывал в контору, но в комнату Настеньки, несмотря на все приглашения, не входил, остановился у окошечка и тут беседовал с своей стрелой. Эта идиллия умиляла Ираиду Филатьевну, и она даже против желания начинала верить, что старик Шипицын, может быть, и совсем бросит водку для своей Настеньки. Сила любви неизмерима и творит чудеса. «А чего же вы не хотите в комнату идти?» — допрашивала старика Ираида Филатьевна. «Нет-с, и без того много вам благодарны-с», — уклончиво отвечал Шипицын. «Мы свое место хорошо знаем. Не под кадриль нам с господами иностранцами компанию водить». В хорошие дни Ираида Филатьевна уходила с Настенькой куда-нибудь в лес и была совершенно счастлива. Они бродили по лесу целые часы и возвращались на прииск с корзинкой грибов или ягод. Каждый раз они брали с собой легкий завтрак, и когда уставали, выбирали где-нибудь под елью или березой укромное местечко и отдыхали на полной свободе, не стесняясь ничьим посторонним присутствием. Странное дело, как Ираида Филатьевна не ухаживала за Настенькой, последняя все-таки оставалась для нее каким-то сфинксом, которого никак не разгадаешь. Ираида Филатьевна до сих пор не знала даже того, что нравится или не нравится Настеньке, что она любит, чего желала бы. Только в лесу эта загадочная Настенька стряхивала с себя всякую неприступность, начинала болтать без умолку, пела и дурачилась, как сумасшедшая. «Да ты у меня лесная птичка!» — восхищалась Ираида Филатьевна. «Любишь лес?» «Очень! Когда маленькая была, постоянно в лесу жила. Дома скука. Мама вечно жаловалась и плакала, папа пьяный. Уйдешь в лес с мальчишками — весело. Я отлично на деревья лазила». Ираида Филатьевна жадностью хваталась за малейший обрывок таких воспоминаний Настеньки, чтобы по ним хотя приблизительно составить себе картину развития этой брошенной на произвол судьбы девочки и затем определенно идти к цели. А цель была ясна. Настенька, богатая, непосредственная натура, лишенная даже тени какого-нибудь развития, но Ираида Филатьевна не сомневалась, что стоит только бросить семена знания на эту нетронутую почву, и произойдет чудо умственного и нравственного просветления. Даже круглое невежество Настеньки, которая едва могла читать по складам и писала без малейших признаков орфографии, даже это невежество нравилось Ираиде Филатьевне, потому что она могла начать постройку здания с фундамента. Развить эту девушку и вывести ее на настоящую дорогу. Вот была золотая мечта Ираиды Филатьевны, и она ухватилась за нее обеими руками. План был набросан в 5 минут. Сначала дать время Настеньке отдохнуть и оглядеться, и в это время изучить ее характер, привычки, недостатки, склад ума, затем осторожно приступить к самому развитию, начать, конечно, с тех заветных книжек и плохо переписанных тетрадок, над которыми 15-летняя Ирочка пережила столько счастливых часов. Да, это была блестящая идея. Заветные книжки должны пробудить в Настеньке жажду знания, а там уж все пойдет как следует. Дальше. Первым делом, конечно, бросить прииск и переселиться куда-нибудь в глухой уездный городок, где и начать трудовую отшельническую жизнь. Да, это будет отлично. А когда Настенька станет на собственные ноги, тогда можно будет перебраться и в Питер. Пусть Настенька посмотрит на настоящую жизнь и настоящих людей. Руководствуясь опытом собственной тревожной жизни, Ираида Филатьевна хотела вперед застраховать Настеньку от возможных ошибок и заблуждений духа и плоти. Из Настеньки выработается идеальная женщина, и она, наконец, заживет той счастливой жизнью, которая для самой Ираиды Филатьевны осталась недосягаемым идеалом. Вблизи этой молодой натуры Ираида Филатьевна чувствовала себя свежее, испытывая тот прилив сил, какой дает нам только молодость. В ней смутно заговорило нравственные чувства, и она с ужасом оглянулась назад, где, как из тумана, выплывали совсем чужие для нее теперь фигуры — Белоносова, Королькова и до мсье Пажона включительно. «Все это грязь и обман», — шептала она побелевшими губами, хватаясь за голову. «Никто из этих подлецов и никогда не любил меня», — щемящей тоской думала она далее. «Разве это была жизнь? Сплошной обман и самообман». «Ох, Настенька, Настенька, не знаешь ты, моя ласточка, что Господь Бог создал женщину в минуту своего гнева». Когда Настенька была достаточно подготовлена к принятию развития, Ираида Филатьевна, прежде чем приступить к делу, пережила что-то вроде священного трепета. Нервы у ней поразвинтились за время скитаний, и теперь то, что в теории казалось так просто и ясно, на практике волновало ее, даже нагоняло сомнения. А если она не сумеет приняться за дело? «Настенька, а ты не думала иногда?» Дрогнувшим голосом начала она свое роковое объяснение. «Одним словом, у тебя не являлось желание учиться?» Настенька с удивлением посмотрела на свою покровительницу и как-то загадочно улыбнулась. «Меня учила читать одна старушка-начетчица», — уклончиво ответила она. «По псалтырю? Может быть, она била тебя?» «Нас 5 девочек у ней училось. Всех колотила. Возьмет да казанками по голове и ударит, а то лестовкой по спине отхлещет». Казанками — суставами пальцев, лестовкой — кожаными четками у раскольников. «Ну, я не про такое учение говорю, моя милая. Тебе хотелось бы знать, как люди жили раньше, как они живут теперь в разных странах. отчего у нас бывает тепло и холодно, зима и лето, бедные и богатые, добрые и злые. Ведь все это интересно знать, да? Не знаю. А вот если захочешь учиться, тогда и будешь все знать. Я сама тебя буду всему учить. Хочешь? Хочу. А по-французскому вы будете меня учить? Если желаешь, и по-французскому будем учиться. С этого разговора и началось развитие Настеньки. Ираида Филатьевна не любила откладывать дела в долгий ящик. Достала из чемодана свои книжки и тетрадки и с лихорадочным жаром принялась за работу в тот же день. Толстушка не хотела видеть, что Настенька решительно ничего не понимает и не чувствует, и иногда потихоньку зевает, стараясь замаскировать себя рукавом. Ираида Филатьевна позабыла все на свете и душила свою несчастную ученицу заветными книжками далеко за полночь. А ученицы эти книжки казались горше казанков и лестовки старухи-начетчицы.